Дорогие друзья, приветствую вас. Доброго времени суток. Сейчас у нас внеочередной ролик. Я сегодня уже не планировал ничего больше выкладывать. Но со мной связался мой товарищ Эдмон Дантес. Кто не знает, ссылочка будет в описании. Это мой коллега. И к нему обратилась девушка, которой очень, мягко говоря, досаждают рост деньги. Но сейчас вы в ролике все увидите. В общем, я предлагаю вам очередной прозвон замечательных рост денег. Это компания, у которой уже отобрали лицензию, насколько мне известно, но они продолжают мучить людей, названивать, угрожать. В общем, ну, вы услышите опять же все в ролике. Итак, мы с Эдмоном Дантесом решили замутить небольшую коллаборацию, и у меня к вам предложение. На этот раз мы будем делать более точечно прозвон. Кто желает принять участие, всегда, пожалуйста, телефон я оставлю в описании, бесплатный рост денег. Ну и, может быть, пущу еще по экрану в течение всего ролика, как вам удобнее будет. Вот. Итак, завтра, сегодня у нас 11, завтра 12 апреля, в воскресенье, с 9 утра по Москве до, ну пусть как будет, давайте это 3 часа будет, давайте до 12 дня по Москве, я предлагаю вам максимально обрушить им телефоны, чтобы они не названивали людям в выходной день и не мешали им отдыхать на замечательном режиме самоизоляции. Кстати, кто соблюдает эту незаконную, не юридическую процедуру, отметьтесь в комментариях. Лично я уже на все давно забил, я вовсю катаюсь на велике, спокойненько катаюсь мимо ментов, и никто меня остановить не может. Что ж, я надеюсь на вашу поддержку, надеюсь на то, что вы все так же будете с нами, и неприятного вам прослушивания. Слушай. Знаешь, что мы для тебя придумали, Илья? Знаешь, что мы придумали для тебя? Говори, говори, я пишу, я сегодня уже отправила. Да пиши, да, отправляй. Да мне вот, понимаешь, что мне похуй? Сонок чулу, бля, ты не понимаешь, а? Говори, говори, на себя. Мне без разницы, кому ты пишешь, что ты отправишь. Ты не знаешь, кто мой дядька, мне в рот ебать на твоих приставов, мусоров. Прокуратура, блядь, и прочая понимаю. Хуйня, понимаешь? Тебе вот ты начиталась в интернете дегенератов, таких же, как ты, которые, блядь, возьмут там, блядь, 1000 рублей, мама за них заплатит, блядь, а они выебываются, типа, они ничего, блядь, не отдавали там, мы, блядь, вот написали заявление. Ты дохуя чего не знаешь, дура, свинина, блядь. А твой... Гуглом умеешь пользоваться, а по факту ты... Вещей не знаешь, но я тебе не для этого звоню. Ну, а ты, я просто помню, я тебе звоню. Ты помолчи немножко, я тебе скажу сейчас, по-моему, дядя. Я просто тебе звоню, почему мы деньги сегодня отправили, весь твой долг на депозит мы отправили, не заплатили. Но, блядь, я не могу получить документы на тебя из-за вот этот вирус, короче. Ну, не могут люди передать документы. И как бы фактически еще твой долг не у меня, но я заплатил за него, блядь. Так что ты, считай, уже моя хрюшка. Ты мне так нравишься. Я знаешь, что придумал мы будем с тобой делать? Мы тебя, короче, к выхлопной трубе свинью ебаную привяжем. Один конец твоей шеи, другой к выхлопной трубе. И будем тебя худеть делать, чтобы ты, короче, шлюхой могла работать. Будешь бегать за машиной, если хорошо будешь бегать, мы тебя будем сосиской кидать. Нормально? Так ты скажи, дядя-то, понравится тебе? Кто твой дядя-то, расскажи. А твой сыночек, угу. Который Аркадий Григорьевич, угу. Из него мы сделаем девочку. Понимаешь, девочку, отрежем ему пипиську и сделаем ему женскую пипиську, как у тебя. Понимаешь? И он будет, пока ты будешь худеть, сынок твой поработает. Мы так ему найдем скажи, клиента, понимаешь меня? Что касается говорить, кто ты, откуда и зачем? Ты скажи, я сущ. Да? Меня зовут Махмуд Георгиевич. Дальше. Я нахожусь сейчас конкретно в Екатеринбурге. По адресу Росточная, 59/2. Мой дядька, да. Муртазин Мохсен Гаджиевич. Да. Уважаемый человек. Да, что он представляет, да. Твой дядька-то? Он кто? Что он представляет? Он много чего представляет. Нет, он кто? Я тебе могу так сказать, он что ты еще своими руками вытираешь жопу, и благодаря тому, что ты вообще что-то кушаешь и живешь не на помойке, ебучая свинья, ты должна моему дяде целовать ноги. А дядя-то твой это кто? Это очень какой влиятельный компания? Человек так, в Свердловской области. Да. Ну, понимаешь ты меня? Кто? Представляет дядя-то, что какую компанию представляет? Объясни, пожалуйста. Дядя мой, пожалуйста. Компанию никакую, дура. А, ну нет, а что он тут такой, дядя твой знаменитый такой? Мой говорит, дядя да? занимается, понимаешь, мой дядя занимается обналичкой финансов для многих уважаемых людей. Ну, дура, а я-то при чем? А ты, я при ты, чем? Да для тебя свинья ебаная, это да. А я при чем? Не понимаешь. Ты скажи, пожалуйста, я-то ты, при чем? Ты, ебучая тварь, должна деньги. Кому? Фирму, блядь, друзей моего дяди. Кому? Ты, блядь, кому? Жирная кому? Пидораска. Кому я должна деньги-то, скажи? Ты знаешь, кому ты я должна деньги. Я не знаю, у меня много... Дуру, не еби. У меня много кредиторов, я не знаю, кому. У меня да. много есть. Ага. У меня много есть. Ага. Давай дуру, не включай, сука. Я не знаю, я прекрасно знаю. Я прекрасно знаю, что ты вчера, свинья, уже жаловалась на нас, блядь. Чушка ты ебаная, блядь. Куда ты я что писала? Думаешь, а? Куда жаловалась? А куда я жаловалась? Саид, блядь, это вот эта хрюшка, блядь, я дурочка. Ну-ка, расскажи-ка мне, пожалуйста. Куда короче, я жаловалась? Попка, ну, да, давай, попка, давай. Слышишь, не суйся в фирму, блядь. Даже какую не думай деньги отдавать, пидораска. Какую я заплатил фирму? За тебя. Сейчас это немножко уляжется, ну, дня 3-4, может быть. Сейчас ну. уляжется ситуация, этот карантин. Хорошо. Мне документы передадут на тебя официально, да. я завладею твоим долгом. Я тебе да. твои пухлые щечки, блядь, отрежу и засуну в твою попку. Свинья, блядь, ебаная. Да, скажу вам. Давай.